Эта кукла олицетворяет стабильность отношений с куклой Брюси. Эта кукла работает, веселится, путешествует. У нее много друзей, сказала еще одна мамаша. Она и музыкант, и танцовщица, и принцесса. Она живет полнокровной жизнью, сказала моя жена. Хотелось бы мне быть на месте куклы Люси. Но погодите-ка, разве она не одевается, как девица легкого поведения, только чтобы привлечь мужчин, прямо как проститутка? Затишье перед бурей. Как проститутка? Кукла Люси? Она просто очень женственная, в один голос заявили они. Я поскорее принес свои извинения и удалился к себе в кабинет, который находился на самом верху. Эти мамаши поражают меня. Все они умные, с хорошим образованием. Эти женщины, выросшие на книгах Жермен Гриа и Наоми Вульф, сделавшие серьезные карьеры во влиятельных кругах и зарабатывающие приличные деньги, зачастую воспитывают своих детей в одиночку. А их дочери играют в своих кукольных игрушечных домиках во взрослых женщин, которые совершенно не похожи на мам. Они понарошку готовят, убирают и украшают кукольный дом в ожидании, когда кукла Брюси соблаговолит прийти домой. Пегги и ее подруги, как все дети, рожденные в 90-х годах, были уверенными в себе, самостоятельными девчушками, которые проводили, казалось, все свободное ото сна время, имитируя старомодные женские добродетели. Они обожали моду и с удовольствием наряжались. Они знали все о современных певцах и топ-моделях. Их увлечение обувью отодвинуло бы на задний план Имелду Маркус. Они способны часами прихорашиваться и крутиться перед зеркалом, накладывая макияж. В свои 7 или 8 лет они уже помешаны на косметике и упорно втирают в чистую свежую кожу своих маленьких личиков дешевые кремы и лосьоны. Они мечтают обо всем том, отчего в свое время убежали их матери. Они хотят стать домохозяйками в духе 50-х годов. Может, поэтому их мамы иногда готовы сорваться. Моя жена всегда держит себя в руках. Она прекрасная мать, но у нее есть еще и бизнес, который только-только налаживается. Она умеет и зарабатывать, и вести хозяйство, причем делает все это очень естественно, как будто так и должно быть. Я очень горжусь ею. Когда я отважился спуститься вниз, мамаши и их дети уже ушли, а Пегги и Сид убирали с ковра цветные ленты и плакаты с поздравлениями. «Бедный Гарри!» — сказала, смеясь, моя жена. — Они тебя совсем заклевали. Пегги выпрямилась и спросила, улыбнувшись, — А что случилось с Гарри? — Просто он не привык вращаться в мире, в котором правят женщины, — ответила Сид. И это было правдой. Первые 30 лет моей жизни я провел в окружении, в котором преобладали мужчины в пропорции 2 к 1. Сначала в семье родителей, где мы с отцом были в большинстве, потом мы с Пэтом, а сейчас я оказался в меньшинстве. Сид протянула ко мне руки, в которых держала разноцветные бумажные ленты. «Иди сюда, красавчик, потанцуй со своими девочками». Временами мне мерещится предостережение вроде тех, что написано на коробке, про мелкие детали, которыми можно подавиться. Но когда мы, Сид и Пегги, танцевали под песню Кайли Миноук, наступая на разноцветные ленты серпантина, лопнувшие воздушные шары и кусочки раздавленного на паркете торта, Мы так заразительно и от души смеялись.